80-е. Этот успех еще усилил энтузиазм народа. Городская чернь взялась за оружие. Мало у кого были настоящие боевые щиты. Большинство вооружилось, чем попало. Толпа размахивала дротами, требовала сигнала к началу битвы. Вителий поблагодарил их и приказал двигаться на защиту города. Собравшийся тут же сенат назначил легатов, которые отправились в войско противника, чтобы убедить его, якобы ради интересов государства, согласиться на мир и прекращение военных действий. Судьба этих легатов сложилась по-разному. Явившиеся к солдатам Пителия Цириала, которые слышать не хотели о перемирии, едва не погибли. Ранен был претор Арулен Рустик, смотри примечание 199-е. Ярость солдат вызвала не только звание посла и претора, над которым они надругались, но и горделивое достоинство, отличавшее этого мужа. Примечание 199-е. Юний Арулен Рустик, народный трибун 66-го года, претор 69-го года, консул суфект, вероятно, 92-го года. Философ-стоик. Поддерживал осужденного Нероном вождя стоической оппозиции Тразею Пета. При Домициане написал сочинение, прославлявшее Пета, за что и был казнен в 93-м году. Тацит, по-видимому, был связан с ним через своего друга Плиния-младшего, близкого к Рустику и его окружению. Казнь Рустика Тацит считал одним из главных преступлений Домициана. Смотри Агрикола. Конец примечания. Свиту его разогнали. Первый лектор, смотри примечание 200-е, осмелившийся расчищать в толпе дорогу претору, был убит. Примечание 200-е. Прохимус лектор, бывший старшим по положению среди лекторов, шел ближе всего около магистрата. Конец примечания. Охваченный бешеной ненавистью к своим же согражданам, забыв о неприкосновенности послов, которую чтят даже чужеземные племена, они убили бы легатов под самыми стенами родного города, если бы Цириал не приказал окружить прибывших охраной. Страница 137. Несколько лучший прием встретили посланцы Сената, явившиеся к Антонию, не потому что солдаты здесь были дисциплинированнее, а потому что командующий крепче держал их в руках.